из запада на восток, освещенные каким-то гигантским фейерверком. Молнии плясали над ним во всех направлениях, описывая прихотливые зигзаги, вонзаясь в бурное море и огненным вихрем окружая корабль. Уже не волны, а целые горы воды, сверкающие живым светом при блеске молний, яростно бросались к небу, как бы движимые сверхъестественной силой, и сталкивались одна с другой, распадались пенящимися валами, каждый миг меняя форму и размеры. Швыряемый с одного борта на другой, трехмачтовик едва уж мог противостоять этой разъяренной стихии. Он стонал под яростными ударами волн, которые прокатывались от носа до кормы, валя с ног экипаж. Он, то поднимаясь, плясал на волнах, разрезая своим бушпритом их пенящиеся гребни, то вновь летел вниз. Временами матросы не знали, уже плывут ли они еще на поверхности моря, или уж идут на дно. Настолько огромны были массы воды, которые врывались через полуразломанный фальшборт и перекатывались по палубе. Бороться с бурей было уже невозможно. Судно сделалось просто игрушкой ее. Убрав почти все паруса, чтобы избежать оверкиля, капитан МакКлинтон бессильно стоял на мостике, вцепившись в поручни руками. Прошло уже 2 часа, как молодая Индия, меняя галсы, пыталась обойти Мон-Прочем, и все-таки точно заклятая она продолжала сближаться с ним, несомая, необоримой валами. Вскоре до ушей капитана донесся характерный шум волн, когда они разбиваются о скалистый берег, тот шум, который моряк может различить даже посреди страшной бури. Скалы Мон-Прочема были совсем близко. «Смотри в оба!» — загремел он, перекрывая своим голосом грохот волн и свист ветра. «Право руля!» Но сделать что-либо было уже невозможно. «Рифы! Впереди рифы!» — кричали ему с палубы в панике. «Нас несет прямо на рифы, капитан!» Цепляясь за снасти, МакКлинтон бросился на бак. Ошибиться было нельзя. В нескольких кабельтовых от судна возвышалась цепь рифов. «Право руля!» — вне себя завопил он. Его голос даже не успел донестись до кормы. Гора воды обрушилась на правый борт, опрокидывая корабль, валя с ног матросов, срывая шлюпки за борт. Продырявленная острыми зубьями рифов, молодая Индия остановила свой бег. Глава 2. Пираты Малайзии. Застрявшие между 2 скалами, которые едва-едва виднелись своими черными верхушками из-под бушующих волн, окруженные водоворотами, с пробоинами в бортах и разбитым килем, корабль был уже не более чем обломок, который с минуты на минуту мог исчезнуть совсем. Оставшиеся в живых матросы и пассажиры, обезумев от страха, метались по палубе со страшными воплями. Один цеплялся за ванты, другой карабкался на Марсы, третий еще выше, на верхушку мачты. Капитан МакКлинтон и боцман Билл были единственными, кто сохранил хоть немного спокойствия. Видя, что судно остается неподвижным и как бы пригвожденным к скалам, оба быстро спустились в трюм. Там они сразу увидели, что нет надежды удержать корабль на плаву, трюм уже был полон воды. «Конец», — сказал боцман горестно, — «наш бедный корабль обречен». «Ты прав, Билл», — ответил срывающимся голосом капитан, — «это могила для нашей доблестной молодой Индии. Что будем делать? Нужно ждать рассвета. Но выдержит ли корабль удары волн? Надеюсь. Скалы вонзились ему в брюхо, как топор в ствол дерева. Мне кажется, он неподвижен. Пойдем обнадежим тех, кто на палубе. Они там все полумертвые от страха». И 2 морских волка снова поднялись на палубу. Матросы и пассажиры с лицами, перекошенными от страха, бросились к ним навстречу. «Мы погибли!» — кричали одни. «Мы тонем!» — вопили другие. «Спокойно, ребята!» — сказал капитан. «Пока нам не грозит никакая опасность». Индеец Камамури, поднявшийся вместе со всеми наверх, приблизился к капитану. «Капитан, сохраняя спокойствие, спросил он, — мы придем в Саравак?» «Ты видишь, что это невозможно, Камамури, но я должен добраться туда. Не знаю, что сказать тебе».